Бой возвращается к точке зрения Шира. Я сильно удивлена. Кто бы мог подумать, что кто-то, у кого осталась только верхняя половина тела, оторвет себе руку и бросит ее. Это доводит до крайности отказ от жизни. Благодаря этому я не смогла полностью избежать этой атаки. Это не нанесло мне сильного вреда. Даже если это было бы нападение с атрибутом Ереси, ссадина не смогла бы причинить серьезного вреда душе. Простая царапина. Что немного раздражает, так это то, что из-за атак Ереси мне кажется, что я не могу ее вылечить. Порез возле брови. Но кажется, что кровь может попасть мне в глаз. Поскольку один глаз у меня уже раздавлен, было бы несколько неприятно, если бы кровь попала мне в глаз и сузила поле зрения. Ну, если мне когда-нибудь захочется, я могу закрыть глаза и вместо этого использовать флюороскопию. Так что на самом деле, меня это не слишком беспокоит. Тем не менее, хотя я никогда не относилась к нему легкомысленно, я не ожидала, что меня ранят. Сначала я была начеку против атаки Ереси и сосредоточилась на том, чтобы избежать ее. Но как только я подумала об этом, поняла, что лучше сразу убить его. В конце концов, если они не боги, то если вы уничтожите их тело, они умрут. Благодаря той затяжной битве с Кура, я поняла, что бить кого-то физически довольно бессмысленно. Не могу отделаться от впечатления, что зря потратила время из-за этого. Да, верно. Большинство живых существ умрут, если вы уничтожите их половину тела. Этот дракон повел себя странно, напав на меня после того, как половина его тела была снесена ветром. Да. Он был действительно сильным. Это не сарказм. Он действительно такой. Продолжать атаковать, имея только верхнюю часть тела, конечно же, нельзя с помощью обычной силы воли. Я даже вздрогнула на мгновение. Удивительно, что мое тело могло делать такие вещи после того, как я стала богом. Кто тот человек, который сказал, что все было сделано, а? Я могу получить повреждения довольно легко. Я была ранена, несмотря на то, что уважительно относилась к нему, или была небрежна. Может, я потеряла бдительность, сама того не осознавая? Что ж, нужно будет потренировать свой разум. Тем не менее, мне удалось избавиться от самого неприятного на вид дракона. Не буду вновь настолько беспечной, чтобы расслабляться и снова повторять то же самое. Но победа стала намного ближе. Остальные – это огненный дракон и дракон ветра. Их легко понять, так как они очень похожи на обычных драконов. Кроме того, женщина, с которой сталкиваются марионеточные терротекты, вероятно, является ледяным драконом. Для начала она использует лед для атаки. По какой-то причине и Мутачан тоже может больше не бороться с марионеточными терротектами. Но я думаю, что это из-за маленького дракона, обвивающего ее руку. Эти четверо – те, на которых я, вероятно, должна обратить внимание. Это в одном. Но еще одно – то, на что мне нужно обратить внимание, это Ямада-кун. Опасно не знать, на что способна его божественная защита небес. Кроме того, папа тоже здесь, но поскольку он на грани смерти, я думаю, все в порядке. Для начала он упал в обморок, весь в крови, так что, конечно, он ничего не может сделать. Рядом с папой сражается тот странный старик, которого я вижу время от времени. Думаю, мне тоже не нужно уделять ему много внимания. Хотя кажется, что он силен для человека. В любом случае, это только для человека. Думаю, начну с тех четырех, которые могут встать на пути. Драконами огня, ветра, льда и похожим на женщину и младшую сестренку. В любом случае, многие марионеточные терротекты уже пали. Осталось 4 кукольных терротекта. Больше половины уже мертво. Начну с самого заметного. Огненный дракон, я выбираю тебя. Против огненного дракона, который действительно очень похож на дракона и сражается, извергая пламя во время полета, я использую магию тьмы. Это как пуля тьмы из магии тьмы. Мощность тоже не сильно отличается. А? Магическая пуля тьмы. Прямое попадание. И огненный дракон с криком падает. Сила не сильно отличается от пули тьмы. Однако, это скорее магия, чем магия системы. У них есть навык драконья чешуя, которая подавляет магию. Из-за этого мне было тяжело против Алабы, но линейка навыков драконья чешуя не может этому помешать, потому что это не магия, понимаете? Более половины моих способностей являются имитацией магических умений, так что если бы я просто использовала их как есть, им бы помешал подавляющий магию эффект линейки умений драконьей чешуи. Однако это только если. Поскольку я знала, что они будут мешать моей магии, Это просто означает, что я должна переделать свои способности, чтобы они не мешали. Как только я поняла, что Куро со временем станет враждебным, таким же образом я сделала так, чтобы мои атаки обходили сопротивление атрибутов и тому подобное. На пике своего развития у короля демонов большинство атрибутов были на максимальном уровне. Но даже в этом случае я смогла обойти это и нанести ей урон. Эти драконы также, вероятно, имеют различные собственные сопротивления атрибутам на максимальном уровне. Но это бессмысленно против меня. Этот дракон ранее явно выглядел как темный, но моя магия эффективна против него. Драконы могут полагаться на свою линию навыков из драконьей чешуи для защиты, но у них нет навыков, которые защитили бы их от моей магии. Вероятно, у них слабое сознание того, что им также следует избегать магии, так что, может быть, они тоже не смогут избежать ее. Ха, я думаю, я говорил слишком рано. Как только подумала, что настала очередь ветряного дракона, я выстрелила в него той же магической пулей тьмы, но он ее избежал. Этот ветряной дракон специализируется на скорости. Конечно, трудно нацелиться на кого-то, летящего на сверхскорости. Тем не менее, я буду оскорблена, если вы легкомысленно отнесетесь к моим навыкам стрельбы, которые я оттачивала в компьютерных играх. По правде говоря, тем, кто играл в эту игру, была Дэ, а не я. Так что на самом деле, я не играла в эту игру. Но верьте, это мои воспоминания. Мои воспоминания о том, как хорошо я играла в эту игру. Предсказание движения ветряного дракона сейчас! Магическая пуля тьмы, которую я выпустила, точно попала в голову ветряному дракону. Красиво. Хорошо, давайте уничтожим их одного за другим. Вот так. Бой возвращается к точке зрения Шуна. Как только появилась Вакаба-сан, ситуация тут же изменилась. Вакаба помешала Рейсы-сан, который нацелился на короля демонов, а затем победила его. Черный бог также потерпел неудачу в битве с Вакабой-сан и рухнул. Кроме того, у нас не было другого выбора, кроме как терпеть обстрел издалека Вакабы. Словно обладая способностью самонаведения, заклинания поразили Гвена. Словно обладая способностью самонаведения, заклинания поразили Гвен и Хьювана. Мало того, он может легко избежать наших дальних атак. Чтобы что-то сделать в этой ситуации, у меня нет другого выбора, кроме как сблизиться с Вакабой. Катя, я собираюсь подкраться к Вакабе. Что? Ты понимаешь ситуацию? Потише. Это как раз именно потому, что я понимаю. Сейчас внимание Вакабы сосредоточено на Гуэн и Хьюван-сан. Он также время от времени поглядывает на Нир и Суэ, но еще не начала нападать на них. Вероятно, она решила начать с уничтожения крупных целей, таких как Гуэн и Хьюван, которые находятся в форме дракона. Она так мало внимания уделяет Кате и мне, что я почти раздражен. Хотя я и говорю это о себе. Мы самые слабые в этом месте, так что не имеет большого значения, есть мы здесь или нет. Уверен, Вакаба тоже это понимает. Вот почему ее внимание сосредоточено на другом. Но даже если ты сможешь подобраться ближе, что ты сможешь сделать? Не похоже, что мы действительно должны что-то делать. Вернее, не можем сделать. Так что вместо этого я оживлю Рейзе. Все, что я могу сделать, это использовать доброту, чтобы воскресить мертвых. Труп Рейзе лежит позади Вакабы. Если все пойдет хорошо, я смогу воскресить Рейзе, тогда он сможет внезапно атаковать сзади. Неужели все так хорошо может пройти? Вряд ли, но если мы не добьемся успеха, мы не сможем победить. Мы сейчас в невыгодном положении. Если так будет продолжаться, то мы проиграем. В таком случае мы должны рискнуть, даже если шансов почти нет. Тогда сначала иди к Ронанту сама. Понятно. Одних этих слов достаточно, чтобы понять намерение Кати. Короче говоря, мы будем зависеть от телепортации Ронанта, верно? Раз решено, пошли. Конечно. Ничего не поделаешь. По крайней мере, я могу сделать для тебя дымовую завесу. В тот момент, когда мы пришли к согласию, мы услышали голос Ниер неподалеку. Сразу же после этого Ниер превратилась в свою драконью форму, как раз в нужном месте, чтобы скрыть нас от Вакабы. Чтобы выделяться еще больше, Ниер использовала атаку своим ледяным дыханием и выстрелила в Вакабу, привлекая ее внимание. Сейчас мы с Катей должны быть полностью скрыты от взгляда Вакабы. Поблагодарив Ниер в своем сердце, мы начали тихонько уходить. Большинство монстров типа пауков уже побеждено. Не имея ничего, что могло бы нам противопоставить, и благодаря тому факту, что трупы монстров-пауков действительно были хорошим прикрытием, мы смогли скрыть наши передвижения. Такими темпами мы сможем добраться до Ронанта, не выделяясь. Итак, вскоре мы прибыли к местонахождению Ронанта. Ронан сражался с большим монстром-пауком Архтеротектом. Архтеротект – монстр с классом опасности S, всего на одну ступень ниже мифического класса. Это не то, с чем может справиться один человек. Но несмотря на это, Ронан сражался наравне с этим Архтеротектом. Теротект использовал свои огромные размеры, чтобы атаковать Ронанта. Он выстрелил в паука раскаленными огненными шарами. Архтеротект использовал пулю тьмы, чтобы перехватить их. Но огненные шары поглотили эти пули и продолжили свой путь. Чтобы избежать огненных шаров, Архтеротект отпрыгнул назад и в сторону, увеличив дистанцию между собой и Ронантом. Удивительно! Этот сильнейший маг человечества и учитель магии, брата Джулиуса. Сейчас не время восхищаться им. Когда Архтеротект снова приблизился к Ронанту, чтобы напасть на него, я незаметно приблизился к нему сзади и рубанул ему по задним лапам. Так как он был совершенно беззащитен, мой удар ухитрился отрезать одну из них. Архтеротект издал странный возглас. Он быстро развернулся, представ передо мной. «Ты уверен, что хочешь подставить мне спину?» Ронант обратился к Архтеротекту сзади. В тот момент, когда паук повернулся к нему лицом, его тело пронзили тепловые лучи. Пронзенный лучами, Архтеротект снова закричал в агонии. Я вонзил ему свой меч в голову. Огромное тело паука сделало последний спазм, после чего ноги стали терять силу. Затем его тело рухнуло на землю. «Фу, я ценю помощь!» «Ничего, я полагал, что вы могли бы победить даже в одиночку, Ронан сама. Я просто использовал внезапную атаку, поэтому особого вклада не внес. Основываясь на состоянии битвы ранее, я подумал, что Ронан сама мог бы победить даже в одиночку». «Не обязательно. Столкнуться с этим классом монстров, одновременно защищая этого упавшего парня, было большой проблемой». Я посмотрел на сгорбленного старика, о котором говорил Ронанд. Этот старик был папой религии Божественного мира. Дважды используя умение гармонии, он свел на нет атаку врага. Однако из-за того, что обратная реакция навыка гармонии была настолько велика, папа рухнул весь в крови. «Я проведу курс лечения». «Игнорируйте меня! Остальные – это...» Папа кашлял кровью. Он явно на грани смерти. «Ронан сама, не могли бы вы телепортировать нас туда, где находится Рейс и Сан?» «Я... бросил папу. Если бы я использовал здесь свою лечащую магию, я смог бы исцелить раны папы. Однако это не только заняло бы некоторое время, но и лечение папы не улучшило бы существенно нашу ситуацию. Это горькое чувство бросать кого-то. Но это то, что я решил для себя сделать. Серьезно, это очень неприятная вещь, на которую тяжело решиться». «Знаешь ли, использование этой силы разрушит твое собственное тело». «Знаю. Но я решился». Отвечая, я посмотрел Ронанту прямо в глаза. Увидев это, Ронан тихо вздохнул и начал активировать свою магию. «Все хорошо, поскольку я сомневаюсь, что смогу сразиться с другими противниками моих способностей. Я буду делать то, что я могу, и насколько могу. Так что скажу тебе то же самое. Ты тоже делай только то, на что способен, хорошо?» «Да». «Наверное, так Ронан сама говорит, что беспокоится о нас. Не будь безрассудным. Но, пожалуйста, простите меня. Сейчас мы не можем победить без рисков. Итак, Катя и я прибыли к Рейзе с помощью телепортации Ронанда. Бой возвращается к точке зрения Шира. Я считаю, что не была беспечной или тщеславной. Впрочем, и я не всемогущая. Поскольку не могу знать все, это нормально, что случаются неожиданные вещи. Если бы я была в наилучшем состоянии, могла бы использовать свою магию для сбора различной информации в определенной степени, что позволяло бы мне принимать различные контрмеры. Однако сейчас я далеко не в лучшей форме. Моя битва с Кура была довольно утомительной. Еще и то, что битва началась с неожиданной атаки Кура, так что на первых этапах я была в совсем невыгодной ситуации. Изначально я планировала заманить Кура на свое поле, но когда начались боевые действия, вместо этого меня бросили на поле Кура. Из-за этого мне сначала пришлось работать над переделкой его поля в свое. Естественно, Кура не позволил бы мне просто сделать это, поэтому он ударил меня мечом, который блокировал восстановление моего тела. Благодаря этому я вся в крови. Тем не менее, я смогла понемногу переделать поле. И когда я наконец почувствовала, что попала в благоприятную ситуацию, Кура ударил меня со всей силы и выколол мне один глаз. Я бы смирилась с тем, что моя голова раскололась надвое, но ущерб по-прежнему огромен. Для начала, я потеряла почти всех клонов, способных переписать поле. Грубо говоря, было бы плохо, если бы я потеряла свое основное тело сейчас. Очень плохо. Еще немного, я действительно могу умереть. Из-за этого я почти не могу использовать энергию, что в свою очередь означает, что почти не могу использовать и свою магию. Я не была небрежной или тщеславной, но нельзя отрицать, что была сильно ограничена в своих возможностях. Именно по этой причине я определила порядок, в котором нужно сражаться с моими врагами, сначала разбираясь с наиболее приоритетными. Судя по моей интуиции, дракон ветра – самый проблемный противник. Далее идут младшая сестренка и ледяной дракон. Благодаря этому маленькому дракончику, обернувшемуся вокруг ее руки, маленькая сестренка не только стала довольно сильной, но и этот маленький дракончик использует исцеляющую магию, чтобы оказать поддержку. Ледяной дракон – крепкий тип. У него также явно есть раздражающий дебаф, который также делает нашу сторону слабее. Последним является огненный дракон, который довольно обычный. Ну, я не имею в виду, что он слабый, хорошо? Вернее, да. Отличительных черт у него в принципе нет. Я думаю, что сконцентрироваться на этих четырех по порядку, игнорируя остальных, правильное решение. Божественная защита небес Ямада-куна представляет собой угрозу в том смысле, что она может повлиять на все поле битвы. Но не думаю, что она будет особенно полезна на ограниченном поле боя подобно этому. Сам Ямада-кун тоже не так силен. Даже из уважения к божественной защите небес, способной вызвать благоприятные события, я не проиграю Ямаде-куну в способности создавать благоприятность. То же самое и с Оушимой-куном. Хотя барьер Оушима по-своему силен, этого недостаточно, чтобы его нельзя было преодолеть. Как и Ямада, Оушина в любом случае не так уж сильна, и учитывая, что она способна только защищаться, это означает, что даже если я оставлю ее в покое, она не сможет стать серьезным препятствием. Папа на грани смерти, так что не обращаем на него внимания. Странный старик силен для человека, но лишь для человека. Игнорирование его не вызовет проблем. Если бы у меня была лишняя энергия, я бы предпочла создать какое-нибудь волшебство, чтобы следить за ним. Однако у меня нет лишних сил. Для достижения наилучших результатов при ограниченных ресурсах было правильным решением сосредоточиться в первую очередь на наиболее важных целях. Это должно быть правильным решением. Так что же не так с этой ситуацией? Я стреляла пулями тьмы в дракона ветра и дракона огня. Как и в случае с драконом ранее, я была осторожна, чтобы не дать им приблизиться, и намеревалась измотать их односторонней дальнобойной огневой мощью. Это должно было быть оптимальным способом справиться с ними. Несмотря на это, на меня внезапно напали сзади. Что-то укусило меня за шею. Я почувствовала, как часть моей души отгрызли. Это атака ереси. Так же, как тот дракон, а? Потом, когда я повернулась, чтобы посмотреть на обидчика, он был таким же драконовским. Дракон, который должен был быть уже мертв, напал на меня только верхней половиной своего тела. Что за хрень с этим парнем? Разве ты не умер раньше? Вернее, вы не можете двигаться только верхней половиной тела. Поскольку у него отсутствует и правая рука, значит, он прыгнул только левой рукой. Ты слишком настойчив, чтобы кусать кого-то после смерти. Ты должен просто оставаться мертвым. Основываясь на ситуации и визуальных эффектах, ты превратил это в страшилку, болван. Я поспешно оторвала вгрызшегося в меня дракона, швырнув его на землю. Имея мертвое тело, у которого осталась только верхняя половина, этого было достаточно, чтобы помешать дракону снова двигаться. Нет, не факт, что он вообще двигался. Он ненормален. Как он смог двигаться? В этот момент у меня появилось плохое предчувствие, и я оглянулась через плечо. То, что я увидела. Ямада держал меч. Увидев его, это все обрело смысл. Тем, кто воскресил дракона, был Ямада-кун, да? Но как он сюда попал? Ах, его телепортировал этот странный старик. Я не обратила внимания на группу Ямады. Это плохо. Ямада-кун держит в руках меч героя. Святой меч, специально созданный Д, который может использовать только герой, способный провести невероятно мощную атаку всего один раз. Я не знаю подробностей, но предыдущий герой Джулиус смог его найти. А затем третий принц Лестон передал меч Ямаде-куну, сказав, что это передается из поколения в поколение в королевской семье. В тот момент, когда Ямада-кун смог получить этот меч, не зная его происхождения, я поняла, насколько опасна божественная защита небес. Наверное, я недооценила эту божественную защиту. Я поспешно выстрелила в Ямаду-кун темной пулей, но она была заблокирована барьером, который воздвиг Оушима. Черт, поскольку я сделала это под влиянием момента, думаю, это было недостаточно мощно, чтобы пробить барьер Оушимы. Несмотря на это, мне просто нужно ударить его прямо. С моей точки зрения, Ямада медленный. Мой кулак обязательно ударит раньше. Конечно, я пробью насквозь эту жалкую преграду. Гармония! Когда мой кулак ударил Ямада Куно в грудь, прямо в этот момент раздался голос папы. Затем мой кулак лишь мягко ударил Ямаду по груди, даже не причинив ему ни малейшего вреда. Странное ощущение. Будто вся сила удара ушла. Аннулирование атаки? Дерьмо! Ямада взмахнул мечом героя. Мне нужно быть быстрой. Я активирую способность злой глаз в своем оставшемся глазу. По крайней мере, я пыталась. Кровь хлынула из брови, которую дракон срезал ранее, на мгновение заблокировав мне зрение. Способность злой глаз не сработала. Таким образом, мое тело было окутано потоком света, исходившим от меча героя, и было снесено ветром без следа.